Глава 9. Довольно поздно вечером, в один из холодных зимних дней, Мария Осиповна возвратилась домой в свои странствия по городу. Возвратилась озабоченная, но в то же время, видимо, довольная. Пети не было дома, и она по своему обыкновению тотчас же стала сообщать свои новости Ольге. «А вот Олечка», — начала она, усаживаясь подле дочери. «Кажется, счастье Бог нам посылает. Удастся Петеньку пристроить. Это мне Лизавета Ивановна устроила. Дай ей Бог здоровья. Познакомила она меня, служит он здесь, в банке. Он берется обучить Петеньку конторскому делу, ведению разных там книг да счетов, и говорит, коли будет понятлив да усерден, так я, говорит, через год, через два возьму ее к себе в помощники и жалование ему хорошее положит. Как ты об этом думаешь?» «Что же, маменька, мне кажется, это отлично», — отвечала Ольга, недоумевая, как может мать колебаться принять такое выгодное предложение. «Да видишь ли, в чем дело», — пояснила Марья Осиповна. «Ведь он недаром будет учить Петеньку. Он требует за это денег. И немало. 500 рублей. Деньги эти у меня, положим, есть, но ведь это почти последние. Заплачу их. Останется у нас всего 300 рублей с небольшим. Их ненадолго хватит. А для тебя у меня и припасено ничего не будет на случай, если ты выйдешь замуж». «Да, это грустно. Очень-очень грустно», — проговорила Ольга, бледнее и печально опуская голову. Мария Ось не ожидала от нее такого ответа. Она заговорила о предназначенных для Ольги деньгах больше для очистки совести, что дочь станет, как это много раз бывало прежде, отказываться от приданого и с удовольствием примет известие об устройстве брата. «Олечка, да что же ты так огорчаешься?» — заговорила она. «Ведь Анюта без всякого приданого вышла замуж, и ты ничем ее не хуже. Да и братья тебя не оставят, когда оба будут на хорошей дороге». «Ах, маменька!» — кричала Ольга. «Да разве я приданом?» И тут же, без всяких приготовлений, она рассказала матери о своем намерении, о своем твердом желании. Желание это показалось Марье Осиповне до того неизбыточным, безрассудным, что она в первую минуту плеснула руками от удивления и положительно отказывалась верить ушам своим. Затем она вспомнила, как отнесутся к этому делу родные и знакомые, как они будут осуждать Ольгу и ее самой Марью Осиповну, обвинять в излишней снисходительности к дочери. Она стала сердиться, кричать, осыпать молодую девушку упреками. Наконец, ей пришло в голову, что дочь непременно погибнет, если бросит дом, и уедет в этот незнакомый огромный город, и она разразилась слезами. Напрасно Ольга упрашивала мать успокоиться. Напрасно представляла она ей, что уже многие женщины едут в Петербург учиться или работать, что в этом нет ничего особенного страшного, что, наконец, она там будет не одна, а с братом. Под его охраною Марья Осиповна продолжала рыдать и повторять, что пока жива, она не отпустит дочь. В конце концов, после длинного разговора, пролитых слез, мать и дочь пришли к такому соглашению. Ольга уступила свое приданое Пете и дала слово, что не уедет, пока не получит откуда-нибудь достаточно денег на дорогу и на первое время жизни в Петербурге. А Марья Осиповна, со своей стороны, пообещала никому не рассказывать о ее намерении во избежание лишних неприятных толков. Плохо спала в эту ночь Ольга. Нарушить данное обещание сильно и глубоко огорчить мать она не могла. Но и отказаться от своего намерения, жить постоянно так, как она жила до сих пор, лишенная возможности даже доставать порядочные книги для чтения, навсегда закрыть себе путь и к умственному развитию, и к самостоятельной жизни. Нет, это было немыслимо. Но как же быть? Что же делать? Отчего она не мужчина? То, ради чего ей приходится бороться, мучиться, дается им так легко. Митя захотел уехать учиться в Петербург. И все нашли это вполне разумным, и он уехал без всяких препятствий. И Петя уехал бы так же, если бы захотел, а она не может. Нет, она так же уедет, хотя это ей дастся нелегко, не скоро. А она все-таки добьется своего. Прежде всего, решила уже под утро молодая девушка, нужны деньги. Маменька заплатит за Петю, и если даже и не заплатит, то во всяком случае не даст мне на дорогу. Надо бы заработать и скопить побольше денег. До сих пор Ольга не пробовала извлекать какую-нибудь выгоду из своих знаний. Она училась почти самоучкою и не доверяла себе. Правда, она учила младших братьев и сестер, но то были свои, чужим. Она не решалась давать уроки. А между тем, это было для нее единственное средство приобрести сколько-нибудь денег. Приняться за какую-нибудь ручную работу, как мать и старшая сестра, она не хотела. Это давалось слишком ничтожный заработок. Она победила свою робость и обратилась к Леле с просьбой поискать ей уроков среди ее многочисленных знакомых. Вася также получил от нее поручение рекомендовать ее своим товарищам как репетитора. Маленькие гимназисты и товарищи Васи давно уже знали, что он отлично подготовлен в гимназию сестрою и что, несмотря на ленность и шаловливость, считался одним из первых учеников благодаря помощи все той же сестры. Многие из них давно спрашивали его, не согласится ли его сестра заниматься и с ними. И как только он объявил, что она согласна, у Ольги явилось трое учеников, которые должны приходить к ней каждый день в 4 часа и приготовлять уроки под ее наблюдением. Леля также всеми силами хлопотала, чтобы угодить приятельнице, и через месяц добыла ей урок. Заниматься каждый день 3 часа с 2 маленькими девочками Ольга получала 15 рублей и считала себя необыкновенно богатую. Она могла взамен своей помощи по хозяйству давать матери каждый месяц 10 рублей, тратить на одежду 5, и у нее оставалось еще 10. 10 рублей в месяц, ведь это 120 рублей в год. На это можно доехать до Петербурга и прожить там месяца 3-4. Мать обещала не мешать ей, если она добудет необходимые деньги, и она их добудет, не жалея трудов. Да и что значили для нее труды теперь, когда цель была близка, когда от нее самой зависело приблизить цель? Марья Осиповна поставила ей условием добывания денег именно потому, что считала это самым трудным и непреодолимым препятствием. Увидев, что ошиблась в расчете, она надеялась, что Ольге не хватит ни терпения, ни умения сберегать деньги, что ей непременно захочется и повеселиться, и принарядиться. Но Ольга была тверда. Она завела себе маленькую шкатулочку и с наслаждением скряги откладывала в нее рубль за рублем. «Олечка, — говорила ей мать, — видела ты, какое хорошенькое платье Анюта сделала Глаше, чтобы ты себе купила такое же, и недорого стоит». «Нет, маменька, у меня не хватит денег», — неизменно отвечала Ольга. И Марья Осиповна не могла надивиться, откуда бралась бережливость и аккуратность у девушки, которая с детства относилась небрежно ко всем своим вещам. Еще более удивляло ее необыкновенное трудолюбие и прилежание дочери, которая до сих пор всегда, как ей казалось, готова была бежать от дела. Теперь Ольга, отпустив брата в гимназию, тотчас садилась учить Машу. Девочка была очень способная, очень прилежная. Жалко было не заниматься с нею. К 11 часам она должна была поспеть на урок, продолжавшийся до 2 часов. Домой она приходила около 3, и в 4 к ней являлись ее ученики, которые оставались до 4, 8, иногда даже до 10 часов, смотря по трудности заданных им уроков. Отпустив их, Ольга весь остаток вечера проводила за шитьем. На урок нельзя было приходить одетую как-нибудь, а уменьшить свое сокровище, чтобы заплатить швее, она сочла бы преступлением. Целый день за делом. И книжки свои бросила читать. Должно быть, в разум вошла. Поняла, что в них мало толку, рассуждала Марья Осиповна. Ольге действительно пришлось отказаться даже от чтения, но она не особенно грустила об этом. Год куда ни шло, в Петербурге она вознаградит потерянное время, там всему научится. С Лилией она также видалась редко, урывками, но все-таки успевала сообщать ей свои надежды на успех. «Ну, а ты как же, Леля?» – спрашивала она. «Ведь мы решили ехать вместе?» «Да-да, непременно», — подтверждала Леля. Один раз она встретила подругу, расстроенная, взволнованная. «Представь себе, вчера я решилась наконец объявить свое маменьке. Я сказала ей, что не хочу больше жить здесь и что на будущий год уеду в Петербург. Сделаюсь доктором. А маменька не рассердилась, как твоя». А расхохоталась и спросила, знаю я, какую дорогу ехать в Петербург и как брать билет на железную дорогу и разные такие мелочи. Я этого, конечно, не знаю, но ведь это пустяки. Во-первых, это нетрудно узнать. А во-вторых, ведь я поеду не одна, а с тобою. А маменька все смеялась и уверялась, что без Агаши я не сумею надеть платье, а без Антона отыскать шубу. Так я и не могла с ней ни о чем серьезно поговорить. Ужасно досадно. Я думаю, тебе в самом деле не худо привыкать обходиться без прислуги, задумчиво заметила Ольга. Пустяки! Вскричала Леля. Чего там привыкать? Захочу, все сумею сама сделать. Невелика мудрость. Весною у Ольги прибавилось еще уроков. Перед экзаменами многим маленьким гимназистам нужна была помощь, и к ней стало ходить по вечерам не трое, а уже шестеро учеников. К лету эти занятия прекратились, но зато младшие братья двух из учеников должны были осенью поступить в гимназию. И родители, вполне довольные ее преподаванием, поручили ей подготовить их. В августе месяце оказалось у нее было 110 рублей, чего же больше, рассуждала молодая девушка. На эти деньги я могу доехать до Петербурга и прожить там первое время, пока найду себе какое-нибудь занятие. Нечего больше откладывать, надо ехать теперь же. Она в тот же день отправилась к Леле, рассказала ей о своем намерении, и обе девушки сговорились в один день выпросить согласие у своих матерей и ехать вместе не позже будущей недели. Сильно бьющимся сердцем возвращалась Ольга от подруги домой. Неужели ее заветная мечта осуществится так скоро? У нее не хватило терпения ждать следующего дня для переговоров с матерью, и она начала их тот же вечер, как только дети легли спать. «Господи, Олечка, да неужели ты все еще не выкинула из головы эту глупую мысль?» С отчаянием воскликнула Марья Осиповна. Долго пришлось Ольге доказывать матери, что мысль ехать в Петербург учиться не заключает в себе ничего особенно глупого, что в столице ей не грозят никакие страшные опасности, тем более теперь, когда там брат Митя, который, конечно, сумеет защитить ее, что ее присутствие дома теперь вовсе необходимо, семья невелика, а Маша настолько подросла, что может исполнять небольшие домашние работы. Долго плакала она, умоляя мать не стеснять ее свободы, не мешать ей идти по тому пути, на котором она надеется найти счастье. Марья Осиповна и сама плакала. Она то уговаривала дочь, то бронила ее, то упрекала саму себя за излишнее баловство детей, то молилась Богу, прося его вразумить ее, как поступить в этом случае, но в конце концов все-таки, хотя неохотно, дала свое согласие. «Не ждала я от тебя этого», — в заключение сказала она. «Думала, даст Бог, выйдешь ты замуж, как Анюточ, буду я радоваться на твое счастье, а ты, а вон что задумала». Она закрыла лицо руками и горько заплакала. Переносить слезы матери было для Ольги всего тяжелее. Упреки Брайан раздражали ее, но это неподдельное горе волновало ее до глубины души. Она готова была бы даже отказаться от своего намерения, если бы не сознавала вполне ясно, что не в состоянии осуществить мечту матери, что, выйдя замуж, как Анюточка, никогда, никогда не будет счастлива. Она бросилась на колени перед матерью, она целовала ее руки, она уверяла ее, что никогда не перестанет любить ее и всю семью, что, кончив учиться, приедет жить с ней и будет счастлива. Гораздо счастливее Анюты. А может, ты и раньше увидишь, что все это вздор, что без этого учения лучше можно прожить на свете. Тогда ты вернешься сюда, не останешься в Петербурге, — просила Мария Осиповна. «Конечно, приеду, маменька», — отвечала Ольга. «Если только будет возможность, я буду каждое лето приезжать к вам». Это обещание несколько успокоило Марию Осиповну. Почти всю ночь не спали мать и дочь. Ольга высказала все свои мечты и надежды на будущее, стараясь возбудить в матери хоть часть той твердой веры в успех, которая ожидала ее. Марья Осиповна слабо возражала, стараясь предостерегать, выставлять на вид всевозможные препятствия и затруднения, но, по-видимому, начинала поддаваться влиянию дочери. На рассвете Ольга заснула, довольная и спокойная. Ей казалось, что теперь все препятствия устранены. Ольга проспала долго и, проснувшись, с удивлением услышала, что в соседней комнате гости. Раздавались голоса Лизаветы Сергеевны и Филиппа Семеновича. Ей представилось, что, вероятно, с кем-нибудь в семействе случилось несчастье, и она поспешила одеться, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что она сама была виновницей этого утреннего визита родственников. Простившись с дочерью и улегшись в постель, Марья Осиповна не могла заснуть. Ей вдруг пришло в голову, что она поступила крайне безрассудно, давая дочери согласие на такое важное дело без совета родных. Она поспешила исправить свою оплошность, и пока Ольга спала, успела побывать у Ильи Фомича и Филиппа Семеновича. Известие о странном намерении Ольги взволновало всех. «Глупые затеи!» — сквозь зубы процедил Илья Фомич. «Это ужасно!» — горячилась Лизавета Сергеевна. — Наша племянница также потанена и поедет в Петербург одна, бог знает для чего. Анюта недоумевала. Зачем Ольга уезжает из дому, когда теперь семья живет не так бедно, как прежде, и она могла бы пользоваться даже кое-какими удовольствиями? И вот все они, не медля ни минуты, собрались увещать безрассудную девушку, уговаривать ее отказаться от ее безумного и преступного намерения. Ольга никак не ожидала этой новой неприятности. Мать она могла убеждать, упрашивать. Она понимала, что если та противится ее намерению, то единственное из любви к ней, из заботливости об ее счастье. Но что за дело до нее всем этим людям? По какому праву вмешиваются они в ее судьбу? Все они, не исключая и старшей сестры, относились к ней до сих пор вполне равнодушно, никогда не старались облегчить ее занятия, не интересовались узнавать ее нужды и желания, не задавали себе вопроса, хорошо ли ей живется. И вот теперь, когда ей открывается возможность переменить свою жизнь к лучшему, достигнуть цели своей давнишней мечты, они восстают против нее, оскорбляют ее. Илья Фомич называет ее взбаламошной девчонкой, которую мать испортила баловством. Лизавета Сергеевна читает длинные нотации, беспрестанно поднося к носу флакончик с духами. Анюта презрительно пожимает плечами. Филипп Семенович просто бронится, стращает, что ее запрут в комнату на хлеб и на воду, что мать проклянет ее, что вся семья отступится от нее. Ольга долго крепилась, стараясь сохранить спокойствие, не обращая внимания на грубость зятя. Прутко возражала дяде и тетке, объясняла им свои планы, свои надежды на будущее. Но когда она увидела, что это напрасно, что все ее слова считаются пустыми бреднями, она не выдержала. Задыхающимся от волнения голосом она крикнула Филиппу Семеновичу, что он не имеет права мешаться в ее дела, разрыдалась и выбежала вон из комнаты. Родственники разошлись, сердясь на своевольную девчонку, но надеясь, что их советы не пропали даром, что она образумится. Опять пришлось Ольге повторять с матерью весь вчерашний разговор, так как Марья Осиповна, ссылаясь на мнение всех родных, взяла назад свое согласие. Опять слезы, просьбы, уверения. А тут еще и дети стали подавать свой голос. Вася жаловался, что не сумеет хорошо готовить уроки без помощи сестры. Маша плакала, что ее некому будет учить. Ольга убеждала Васю, что он уже довольно велик и при своих превосходных способностях не нуждается ни в чьей помощи, особенно если откинет в сторону лень и невнимательность. Она утешала Машу, обещая, что заработает в Петербурге денег и станет платить за нее в гимназию. «Не понимаю, в самом деле», — вернул свое слово и Петя. «Для чего ты, Оля, заварила всю эту кашу? Нам так хорошо жилось в последнее время, а ты вдруг выдумала уезжать. Не понимаешь, так и не понимай», — пылила Ольга, которая давно уже объяснила брату свои намерения и надеялась, что он поддержит ее в трудную минуту. «Я прошу тебя только не мешать мне, не идти против меня. Ты видишь, как мне тяжело». Она ушла в свою комнату, бросилась на постель и уткнула голову в подушку. В эту минуту ей подали письмо. Это было от Лели. «Все кончено, милая Оля», — писала Леля. «Я не могу с тобой ехать. Когда я рассказала сегодня о нашем намерении, маменька решительным голосом сказала, что не согласна на мой отъезд, не даст мне денег и не позволит взять моих вещей, что это глупая затея, и она запрещает мне говорить об этом больше. Она ушла от меня и заперлась в своей комнате. Что мне делать? Я, конечно, не могу ехать без денег, а сегодня, как нарочно, надо быть на балу у тетеньки. Можете себе представить, каково мне? Пожалей меня, голубушка, и напиши, что ты думаешь делать. К нам не приходи. Маменька на тебя сердится, нежно, любящая тебя, несчастная Елена З. Это письмо было последнюю каплю горечи для Ольги. Подруга оставила ее, отказалась от задуманного вместе плана и отказалась, по-видимому, легко после нескольких слов матери. Теперь она одна, совсем одна. Ольга судорожно сжала в руках письмо Лели, и вдруг с ней сделался сильнейший истерический припадок. Марья Осиповна в испуге вбежала к ней в комнату и растерянно металась из стороны в сторону, не зная, чем ей помочь. Припадок прошел сам собой. Но затем у Ольги сделался жар и страшная головная боль. Марья Осиповна не на шутку перепугалась. Ольга с детства отличалась крепким здоровьем и почти никогда не болела. Теперь, когда она с выражением страдания металась по постели и в бреду произносила отрывочные жалобы на свою судьбу, бедной матери представилось, что она серьезно больна, что ей грозит смерть, и она считала себя виновную в этом. Когда под утро Ольга пришла в себя, почувствовала облегчение и стала слабым голосом успокаивать мать. Марья Осиповна расплакалась. «Уж как ты меня напугала, Олечка!» — говорила она, лаская дочь. «Да неужели ты? Это все из-за Петербурга!» «Ах, маменька, да вы только подумайте, как все меня мучили вчера!» — кричала Ольга. И при воспоминании о вынесенных неприятностях щеки ее опять запылали болезненным румянцем. Лицо приняло беспокойное, страдальческое выражение. «Полно, Оленька, не волнуйся!» — тревоженным голосом заговорила Марья Осиповна. «Успокойся, выздоравливай только, я не буду мешать тебе. Пусть другие говорят, что хотят. Мне твоя жизнь, твое здоровье всего дороже. Поезжай себе с Богом, если тебе этого уж так крепко хочется. Что в самом деле? Ведь ты не маленькая, можешь свою пользу понимать. Конечно, никакие лекарства в мире не могли бы так быстро вылечить Ольгу, как эти слова матери. Чтобы скорее покончить всякие колебания и избегнуть новых неприятных объяснений с родными, она решила, что выйдет через 3 дня, и Марья Осиповна не противоречила ей в этом. «Что за долгие сборы?» — рассуждала она. «Все равно, только лишнее будешь думать да мучиться. Все равно ее не переубедишь. Ну, что делать? Напишу Митеньке, чтоб берег ее. А может, и сама недолго там загостится, вернется в родное гнездо».